437. Многое, невыразимое словами, может быть дополнено символами. Во всяком символе будет таким образом элемент невыразимого. Можно прозреть значение сокровенного, но слова будут недостаточны. Следует очень внимательно относиться к символам. Они, как сокровенные иероглифы, хранят сущность великого мироздания. Обычно люди не умеют обращать внимание на символы. Люди не любят указаний, ибо считают, что они подавляют их волю. Когда же люди остаются предоставленными себе, они полагают себя несчастными и покинутыми. Символы, как знамена, к которым могут сойтись воины, чтобы узнать приказ. Потеря знамени считалась поражением войска. Также пренебрежение к символам может лишить постижения, невыразимого словами. Кроме того, символ есть запоминание целого учения. Сокровенность символа есть как бы напряжение энергии.